Анастасия Ватутина. Стылая вода. Круговорот. Часть третья. Глава первая. Яна повернула за угол, и налетевший внезапно порыв ледяного ветра едва не сбил ее с ног. Она плотнее запахнула пальто и пригнула голову, пряча лицо в складках объемного шерстяного шарфа. Бабье лето, которое так активно обещали синоптики, продлилось всего несколько дней, резко сменившись несвойственной даже для московского сентября непогодой. Над городом уже который день нависали тяжелые свинцовые тучи, не сулившие горожанам ничего хорошего. Яна резко дернула на себя дверь кофейни и с наслаждением вдохнула аромат свежемолотого кофе и выпечки. Лика уже ждала ее за столиком у окна и приветливо махала, привлекая внимание Яны. «Заказала твой любимый десерт. Надеюсь, понравится». Лика подвинула к Яне тарелку с шоколадным пирожным, щедро украшенным не по сезону яркими и сочными ягодами, едва та устроилась за столом. «Кофе только принесли, горячий». Яна с удовольствием обхватила теплую кружку озябшими ладонями и сделала осторожный глоток. «Блаженство», — заключила она, расплываясь в довольной улыбке. «В такую погоду только и остается, что согреваться горячими напитками», — улыбнулась в ответ Лика. «Как себя чувствуешь?» Подруга внимательно вглядывалась в лицо Яны, подмечая малейшие признаки недомогания — «бледная кожа, синяки под глазами». «Нормально», — коротко ответила Яна, нарочито внимательно изучая содержимое своей тарелки. В последнее время вопросы о самочувствии стали страшно раздражать. Она не могла порадовать близких, честно ответив, что чувствует себя прекрасно, бодра и полна сил, а врать, видя в их взглядах искреннюю обеспокоенность, не хотелось. Горькая правда же заключалась в том, что с каждым днем сил у Яны становилось все меньше и меньше. Даже выполнение элементарных действий изматывало настолько, что ей требовалось несколько минут отдыха для того, чтобы справиться с головокружением и то и дело накатывающей тошнотой. Яна много спала, все выходные проводила дома, почти не выходя на улицу без особой надобности. Часто забывала пообедать и существовала исключительно на лошадиных дозах кофеина и сахара. «А что с Марком?» Лика, очевидно, решила сегодня пройтись по всем неприятным для Яны темам. «Ничего». Яна неопределенно пожала плечами. «Мы с ним друзья. Но как ты с этим справляешься?» «Лик». Яна отложила вилку, которой сосредоточенно ковыряла десерт. Она уже жалела, что поделилась с подругой своими чувствами к Марку. «Плохо. Очень плохо». Последнее слово прозвучало неожиданно громко, и посетители за соседними столиками с любопытством обернулись на Яну. Та же, устыдившись всплеска эмоций, отвернулась к окну, пытаясь взять себя в руки. «Ладно, не будем об этом», — испуганно пробормотала Лика. «Нет». Яна снова посмотрела на подругу. «Лик, мне правда плохо. Тяжело, больно и очень сложно привыкнуть к этим новым для меня чувствам. Я пытаюсь уместить в своей голове все то, что проживала на протяжении нескольких жизней. И эта любовь, которая так внезапно обрушилась на меня, просто разрывает изнутри. Я мечусь между желанием признаться во всем Марку, рассказать, что мы связаны и созданы друг для друга, и желанием дожить, пусть не до глубокой, но все же старости, быть с Марком и жить долго и счастливо, к сожалению, невозможно. Сейчас мне удается убеждать себя в том, что до тех пор, пока он любит другую, я в безопасности. Но что, если мои чувства однажды станут взаимными? Я не уверена, что мне хватит сил отказаться от него. И тогда наша судьба повторится снова. Я не могу так поступить с Марком. Не хочу, чтобы он снова переживал мою смерть. И, честно говоря, сама очень не хочу умирать. Мне кажется, что честнее было бы рассказать обо всем Марку. Он ведь не знает всю эту историю про прошлые жизни и договоры, заключенные вашими душами. Возможно, в этот раз вам удастся изменить судьбу. Марку и без того хватает проблем в этом воплощении. Он уже потерял любимую. Представь, что я расскажу ему о том, что мы с ним вообще-то созданы друг для друга, и в будущем нас ждет большая и чистая любовь. Правда, ненадолго, потому что я умру, а он будет снова страдать до конца жизни, оплакивая не одну, а уже двух невест. Это жестоко, тебе не кажется? Ян, слушай, а ты уверена вообще в том, что твои видения у плачка мне правдивы? Яна закрыла глаза, и снова перед ней принеслись картинки, увиденные на проклятой поляне. За прошедший месяц они ничуть не померкли. Она все так же отчетливо помнила свою смерть, горе в глазах Марка и чувство обреченности, накрывшее ее с головой. «Уверена», — тихо сказала она. «Я вот что подумала». Лика наклонилась ближе. «Может, ты все-таки ошибаешься? Маньяк же накачал тебя препаратами. Мало ли что могло привидеться в таком состоянии. В любом случае, проверить это невозможно». Яна снова вздохнула и, подцепив кусочек клубники с десерта, отправила его в рот. «Об этом я и хочу поговорить». Лика понизила голос и заговорщицки подмигнула Яне. «Я тут узнала про одну интересную тему. Называется регрессивный гипноз». «Это еще что такое?» Яна удивленно заморгала. «Мы с Вадимом недавно ужинали с каким-то очередным его бизнес-партнером. Тот был с женой, и пока мужчины обсуждали свои скучные дела, она мне рассказала, что была на приеме у регрессолога. Говорила как будто в шутку, но мне показалось, что история любопытная. Якобы гипнолог помогает тебе увидеть свои прошлые жизни и еще раз пережить травмирующие события, чтобы понять, как можно избежать их повторения в этой жизни». «Погоди, так если она сама во все это не поверила, почему ты думаешь, что мне стоит попробовать?» «Понимаешь?» Лика замялась. «Регрессолог этот погрузил ее в транс, и она начала вспоминать свою прошлую жизнь. И тут оказалось, что в прошлой жизни она была свиньей. И это ее первое воплощение в человеческой форме. Конечно, она в это не поверила. Сказала, что все это шарлатанство и фокусы, грозила прикрыть всю эту шарашкину контору. Но я смотрю на нее и понимаю, а ведь действительно похоже. И, кстати, свинину она тоже не ест. Ну что это, если не травмирующий опыт из прошлой жизни?» Лика, не выдержав, рассмеялась, и Яна, как ни пыталась подавить смех, все же присоединилась к подруге. «То есть мне он скажет, что в прошлой жизни я, скорее всего, тоже была каким-то животным, и до тех пор, пока я не собираюсь в лес к голодным волкам, ничего моей жизни не угрожает?» Отсмеявшись, предположила Яна. «Хорошо бы так», — улыбнулась Лика, но тут же ее лицо стало печальным. «Если честно, я думаю, что вы с Марком на самом деле созданы друг для друга. Но каждый раз между вами встают препятствия, которые вы не можете преодолеть. И мне кажется, пора уже выяснить, что вам мешает». «Ну, в этой жизни я могу тебе легко дать ответ на этот вопрос. Он полюбил другую». Яна тяжело вздохнула. «Нет». Лика задумчиво смотрела куда-то в пространство за Яниной спиной. «Чувствую, что здесь что-то еще. Я же вижу, как он на тебя смотрит. Даже если он думает, что любит свою погибшую невесту, невозможно не заметить, что его влечет к тебе. И уверена, рано или поздно он тоже поймет, что вы должны быть вместе. Лик, давай не будем об этом. Я приняла решение, и не нужно давать мне поводов его изменить». «Как скажешь, но про регрессолога подумай. Я на всякий случай взяла контакты». Лика протянула Яне картонный прямоугольник, и та задумчиво покрутила визитку в руках, прежде чем убрать карточку в сумку. «Никогда не слышала о регрессологах», — задумчиво пробормотала Яна. «Думаешь, это реально увидеть свои прошлые воплощения. «Ты видишь призраков. Почему не можешь увидеть свою прошлую жизнь?» — пожала плечами Лика. «Наша душа бессмертна, а значит, хранит память обо всем, через что ей пришлось пройти. Нужно просто вытащить эти воспоминания на поверхность. Я боюсь вспомнить то, что испугает меня еще больше», — вздохнула Яна. «В любом случае, выбор всегда за тобой», — Лика ободряюще улыбнулась. «Но согласись, не каждому выпадает шанс встретить любовь в своей жизни. Глупо было бы отказываться от нее без борьбы». Яна толкнула тяжелую дверь магазина эзотерических товаров 15-й аркан и под мелодичный перезвон колокольчиков протиснулась внутрь. Маргарита выглянула из-за стеллажа, куда ставила новую партию книг. Краем глаза Яна отметила, что в основном это были томики, посвященные осенним обрядам и гаданиям. «Как прошел обед?» Хозяйка магазина прервала свое занятие и подошла к Яне. «Обед прошел хорошо», — ответила та, пристраивая пальто на вешалке у двери. «А вот погода сегодня на редкость паршивая». «Видимо, зима в этом году будет ранней», — заметила Маргарита, выглядывая на улицу сквозь большие окна магазина. «Если хотите, наливайте чай. Я только заварила». «Спасибо». Яна направилась в небольшую подсобку в дальнем конце торгового зала и, несмотря на то, что буквально полчаса назад выпила кофе, налила себе большую чашку горячего чая. «Яна, мне кажется, нам нужно поговорить». Маргарита так тихо подошла сзади, что от неожиданности Яна вздрогнула и расплескала чай. «Это связано с работой?» Яна вытирала лужицу, стараясь не встречаться с Маргаритой глазами. «Нет, скорее с вашей личной жизнью». Яна повернулась и удивленно уставилась на начальницу. «Яна, я в курсе всего, что происходит с вами в последнее время, и меня беспокоит, что после возвращения из отпуска вы сама не своя. Я понимаю, вам пришлось пережить страшное потрясение. Вы были на пороге смерти. Но сдается мне, что дело не только в этом. Скажите мне, я права?» «Маргарита». Яна тяжело вздохнула и отставила чашку. Пить чай расхотелось. «Это просто черная полоса». «Я понимаю, что лезу не в свое дело», — прервала ее собеседница. «Но мне искренне хочется вам помочь. В жизни каждого бывают непростые моменты, и если вы понимаете, что не справляетесь со всеми чувствами, которые обуревают вас, есть способ от них избавиться. Я могу унять боль, страх, тоску и даже излечить от неразделенной любви». Она подошла ближе, взяла со столика отставленную Яной кружку и снова вручила ее девушке. «Одно ваше слово, и я помогу вам заглушить любые чувства. Ритуал простой и почти не требует никаких энергетических затрат, но после него вы почувствуете себя гораздо лучше. Если что-то или кто-то заставляет вас страдать, вы вольны от этого отказаться». «Магия вместо психотерапии?» — мрачно спросила Яна. «Если угодно». Маргарита мягко улыбнулась. «Все же я бы предпочла справляться со своими переживаниями по старинке». Яна выдавила вежливую улыбку и протиснулась мимо Маргариты в торговый зал. «Говорят же, что время лечит». «Яна!» — хохотнула ей вслед хозяйка. «Вы, на удивление, упрямый человек. Магия — ни зло и ни проклятие. В умелых руках это прекрасный инструмент для достижения целей». Яна не стала ничего отвечать, сделав вид, что ее внезапно увлекло составление новой композиции для грядущего дня осеннего равноденствия. Она выгрузила на большой круглый стол, стоявший в центре магазина, коробку со свечами, деревянные фигурки славянских идолов и, немного поразмыслив, добавила пару венков из рябины, которые собственноручно сплела накануне. Сосредоточенно расставляя предметы на льняной скатерти, расшитой руническим орнаментом, она думала про себя, что ни за какие коврижки не согласится добровольно участвовать в каких бы то ни было ритуалах. Хватит с нее и того, что сама того не желая, она теперь видит призраков и вынуждена помогать им перейти в новую жизнь, поэтому с разбитым сердцем будет справляться по старинке. Плакать и жалеть себя.